Глава 13. Сарбас оказался вежлив. Ласково пошипев на казаков, которые стали щупать мостолышки его коня, он прижал руки к сердцу и сладко улыбнулся. Потом сказал, что его шах, средоточие вселенной, убежище мира и мудрости, желал бы видеть гостей в своем доме, и отказ огорчит шаха, и вода покажется ему горькой, и звезды потухнут на небе. «Надо ехать», — неуверенно посоветовал Евдокимов. «Может, так будет лучше?» Карабанов вскинул свое мускулистое тело в седло, захватил между пальцев мокрые от пота поводья. «Едем», — решился он, — «чтобы не показалась шаху вода горькой». Летняя резиденция макинского шаха оказалась неподалеку. Она раскинулась в бледно-голубой, как старинная выцветшая акварель, глубокой лощине, по дну которой с сердитым хрюканьем пробегала река. Андрей велел казакам дать отдых лошадям, никуда не разбредаться, и вскоре перед двумя офицерами распахнулись ворота цветущего сада. «Вы сможете, господин поручик, вести разговор с шахом?» «Думаю, что с ревнивой женщиной разговаривать труднее», — вяло улыбнулся Андрей. Он устал. «И надо обязательно снять обувь». Карабанов даже присвистнул. «Вот это хуже. Носков нет. А портянки — стыд и срам. Вонь». «Как же нам быть?» — спросил Евдокимов. «А вот так». Карабанов стянул с себя сапоги и опустил ноги в ручей. «Пойдем босиком», — сказал он. Где-то в глубине сада зазвенел колокольчик. Серхенг-полковник с лицом калмыка пришел за ними. Офицеры встали и, взяв сапоги в руки, босиком прошли во дворец. В преддверии диван-хане их встретили молодые красивые тюфингчи, телохранители шаха, набранные из юношей знатных в Персии фамилий. В руках они держали боевые топорики и тербезины, кованные из темной бронзы. Здесь, на пороге аудиенц-зала, русские офицеры оставили оружие, обувь, нагайки и уже в сопровождении слуг феррашей тронулись внутрь дворца. Макинский шах оказался благообразным старцем с длинной подкрашенной бородой темно-малинового цвета, опускавшейся до пояса. Молодые глаза его смотрели на вошедших офицеров умно и весело. Одет он был в синий шелковый халат, опушенный мехом. Челму его украшал крупный аграф из мелких дешевых рубинов. Длинные ногти шаха были упрятаны в золотые наперстки. «Селам алейкум, дусте азиз амин», — почтительно ответил макинский шах на приветствие и, естественно, спросил о целях их пути. «Куджа шума мервит?» Карабанов осмотрелся внимательнее. Над головой шаха висела простая, какие продаются в Петербурге, за гривенник, клетка с канарейкой. Но возле окна стояла дорогая гальваническая машина. Левую стену украшал, противоречия законам шариата, портрет госпожи Рекамье, неумелая копия с Давида. А справа висел портрет императора Николая I в форме прусского кирасирского полка его имени. И офицеры поклонились. «Ваше высокочтимое высочество», — начал Карабанов с ухмылкой, посмотрев на раскоряченные пальцы своих ног. «Мы приносим глубокие извинения за то, что невольно, лишь благодаря случайности, вторглись в прекрасные пределы вашего пошалыка. Но...» — шах качнул над головой клетку с канарейкой. «Я понимаю, дети мои», — сказал он, и канарейка засвиристела над ним. «Вы сделали это без злого умысла. Но, может быть, вас преследовали османы?» «О, нет! За все время пути мы не встретили ни одного турецкого солдата». Шах погладил бороду и посмотрел в одно зеркало, а потом в другое, и засмеялся. Русский сарбаз не соврал ему. Он сам, видать, ищет следы османов в пустыне. Перехватив удивленный взгляд Евдокимова, устремленный на гальваническую машину, Шах небрежно сказал: «Я купил ее, когда последний раз был в Париже. А как здоровье моего друга, великого князя Михаила и его супруги Ольги Федоровны?» «Его и ее высочество», входя в роль дипломата, подольстился Карабанов, «пребывает в отменном здравии и равно постоянный в правилах своих и чувствах, уважая и любя славу вашу, будут счастливы узнать о вашей всепребывающей мудрости и бодрости». Макинский шах угостил их обедом. На двух круглых и пресных, как еврейская маца, лепешках было положено немного рису с чем-то приторно сладким и тягучим, как патока. Отдельно поставили перед офицерами желтое хиросское вино в хрустальном карафине. И еще дали по одной тощей зажаренной птице. Это, кажется, были горные голуби. Макинский шах говорил по-русски, хотя и понятно, но скверно. И он сам незаметно перешел на французский. Карабанов обрадовался возможности поговорить на языке, который был для него почти родным с детства, и беседа сразу оживилась. «Вы мои друзья», — сказал шах, — «и я всегда останусь другом России. Мой восьмой сын попал в плен к вам, но хан Борятинский вернул его мне. Мой народ болел и умирал от непонятной болезни. Ваш визир из Тебриза прислал в Пашалык врача. Мой 15-й сын учится сейчас в кадетском корпусе в Петербурге и даже завел себе русскую сайгу. Сайга — временная жена, то есть любовница». Потом шах хлопнул в ладоши и что-то сказал. Прислужники внесли широкий ящик с влажным песком. «Разрешаю вам приблизиться ко мне, дети мои», — повелел шах и махнул рукой, чтобы все фераши и тюфенгчи вышли. Когда слуги удалились, шах встал. «Смотрите сюда, дети мои», — таинственно повелел он. Пальцы макинского феодала вдруг забегали по песку, вкрадчиво его приминая. Все это поначалу казалось забавной детской игрой, но не прошло и трех минут, как поручик и юнкер увидели выросший под изнеженными пальцами шаха отчетливый горный рельеф ближайшего турецкого санджака. Шах вымыл руки и, взяв тонкогорлый кувшин, плеснул воду в одну из гибких морщин среди песчаных холмов. «Это река Соуксу, дети мои», — сказал шах и пугливо оглянулся на двери. «Вот здесь, за перевалом Агаджук, конница курдов. Два табора, три табора, я не знаю, турки здесь. Ваши солдаты дерутся, как разъяренные барсы, но вас всего 2000. Он выждал, поглядел на Карабанова, поручик согласно кивнул. В гарнизоне Баизета их было немногим более 1000, но пусть макинский шах остается в неведении. «Турок здесь 30000, да — сказал шах, — и все на лошадях. Отсюда может прийти на горбах верблюдов легкая артиллерия, зембрюкчи. Турецкие пушкари приучены умирать на стволах орудий, но не отступать. По дороге на Ван, — продолжал шах, — движется осадная артиллерия. Орудия немецкие, из крупповской стали. А у вас только 8 пушек, и они бронзовые, так?» Он снова посмотрел на поручика, и Карабанов снова кивнул. У Потресова было только 3 орудия и 2 ракетных станка. «Я послал своего гонца генералу Тергукасову», — печально закончил шах. Но он не вернулся. «Вам надо покинуть Баязет. Вас ждет смерть». Стало тихо. В саду шумели деревья и нежно звенели серебряные колокольчики. Канарейка щелкала клювом по прутьям своей клетки. «Мы очень благодарны вам, ваше высочество», — сказал Карабанов. «Но из Баязета мы не уйдем». Шах быстро разворошил песок, сравняв все горы и реки, закрыл глаза. Живот его ходил ходуном под синим халатом. Пальцы быстро двигались и наперстки сверкали. Кивнув головой, он очнулся и стал смотреть на портрет мадам Рекамье. Сатиат Ханум, которую он познал недавно, немного лучше. И Шаху захотелось ее увидеть. И заглянуть в ее детские глаза. И услышать, как она смеется. И подарить ей что-нибудь. И Шах стал думать о своем. Офицеры вышли. Казаков и милицию, как выяснилось, не покормили. Видать, Макинский Шах поскупился. Им только разрешили нарвать в саду недозрелых еще зеленых слив. «Казаки, на конь!» — крикнул урядник, отплюнувшись косточкой сливы. До границы их сопровождал серхент-полковник. Рядом с неутомимым лордом неслась его кобыла, у которой ноги, живот, хвост и грива были выкрашены хной. Желто-красные яблоки пятен делали эту кобылу как бы не настоящий, а вроде игрушечный, как фигурный тульский пряник. Проводив казаков до границы, серхенг круто осадил свою лошадь и махнул тиберзином. «Соуксу там! Сефритан бихатир умит варемке мурджаати шумербе силамити зиарет кунем». В этих словах передано персидское напутствие доброго пути и пожелание встретиться снова. Дословно, имея в виду ваше путешествие, я надеюсь, что и возвращение ваше, благодаря Аллаху, будет благополучным. Ехали долго, шли без мундштуков на трензелях. Отдохнувшие лошади бежали резво. И снова закружили среди скал и ущелий, снова захрустела под копытами острая щебенка. В одном месте поручик остановился. На солнцепеке лежал обглоданный шакалами скелет рослого человека. Ветер разносил и заматывал песком обрывки одежды. Кто он? Русский? Перс? Турок? А может, тот самый гонец, которого шах посылал генералу Тергукасову? Этого теперь не узнает никто. И, сморщившись от кислой сливы, Андрей погнал дальше.